самарян есть лимоновый сад. А я найду лимон и буду рад, но я тебе не дам. Не смей меня винить. Посмотрите, до чего он хорош, но на дороге ты его не найдешь. Попробуй, сделай сам, не буду я тебя учить. Растут лимоны на высоких горах, на крутых берегах, для крутых, короче, ты не достанешь. Я вижу цель, я за лимоном дотянуться хочу. Я за лимоном лечу и крутизной наслаждаюсь. Страна лимония, страна без забот. Страну лимонию ведет подземный ход. Найти попробуй сам, не буду я тебя учить. Трудна дорога и повсюду обман, но чтоб не сбиться, у меня есть план. Но я тебе не дам и не сам.